Глава 20. Маша. Дамир тянется к телефону, проводит пальцем по экрану и сбрасывает вызов. Не хочу замечать этих деталей, но так или иначе замечаю. Один ужин. Нужно просто потерпеть до конца ужина. Дамир поймет, что я в порядке, в его присмотре не нуждаюсь, и потом мы увидимся не скоро. Я снова вернусь к уравновешенной жизни, и грудь перестанет так трястись от сошедшего с ума пульса. Маша, если бы у меня были дела, я бы попросту здесь сейчас не сидел. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы удостовериться, что ты в порядке, мне хватило бы нашей утренней встречи. Не замечаю, с какой силой пальцы впиваются в горячий фарфор. Тогда почему мы здесь? Разве для того, чтобы провести время вместе, нужна причина? Сердце кульбит делает и с размаху несется вверх. Набираюсь храбрости и смотрю в глаза, снившиеся мне все это время, каждую ночь. Почему к нам не приезжал? Дамир делает глоток кофе и неспешно возвращает чашку на стол. А зачем? Я знаю, что у вас все хорошо. Из-за меня, да? Я должна была это спросить. Обязана. Сколько раз задавала его сама себе. Теперь пусть отвечает. И пусть только попробует посмотреть на меня еще раз с жалостью. Я этого ему никогда не прощу. Просто посчитал, что этого делать не нужно. Жалости нет, уже хорошо. Голая констатация факта. А сейчас посчитал, что вдруг нужно? Ох, где моя выдержка, которой я училась целых 3 года? Нет ее. Как ветром сдуло. Мне до жжения в горле хочется спросить, а вспоминал ли он хотя бы раз меня и тот наш поцелуй? Но я давлю это желание на корню. Не хочу слышать отрицательного ответа, а положительный все равно ни к чему хорошему не приведет. Официант приносит наш заказ, оттягивая ответ на заданный мною вопрос. А как только он удаляется... Телефон Дамира во второй раз разрывается под натиском Кати. Крепко сжимаю вилку. «Извини». Встает, забрав телефон, и отходит для разговора. Машинально провожаю широкую спину взглядом. Прохладная сталь впивается в ладонь. Дважды не звонят просто так. Интересно, как давно он с ней? И насколько серьезно? Знаю, что не должна испытывать ничего такого. Но в груди неприятно жжет. Один ужин. Чем быстрее поем, тем быстрее все это закончится. Набираю на вилку рис и отправляю в рот. Поднимаю глаза и вижу, как Дамир возвращается. Боже, ну почему он выглядит так, словно сошел с Олимпа? До этого широкие плечи стали еще шире. Походка уверенная, не грациозная, скорее размашистая. Но он и не аристократ, чтобы плыть по залу. А вот энергия от него ключом бьет. Похоже, не только меня, а и девушек за соседним столиком, нагло поедающими приближающегося Дамира глазами. «Машка, ешь быстрее!» Утыкаюсь в тарелку и отрезаю кусок утки. В горло, правда, он лезть не очень хочет, но надо. «Вкусно?» — спрашивает Дамир, опускаясь на стул. «Очень». «Это хорошо». Берется за вилку и отправляет в рот лапшу. «У тебя что-то срочное?» Намекаю на телефонный звонок. «Если тебе нужно ехать, я пойму». «Нет». «Но тебе звонили дважды». «Это нормальное явление. Непрекращающиеся звонки — мой постоянный спутник жизни. Как и незапланированные выезды». «Так то работа. А это?» Дамир перестает жевать на пару секунд и направляет на меня пристальный взгляд, зная, что лезу куда не надо. Опять. Но оно как-то само вырывается всегда. Чертовы эмоции. В карих глазах появляются смешинки, от которых хочется спрятаться под стол. Почему он улыбается? Пусть не смотрит на меня так. А это, по-твоему, что? Заламывает черную бровь, будто насмехаясь. Личная жизнь. Женское имя автоматически переводит звонящего в ранг моей девушки? Дважды звонящего. Это в корне меняет дело, — улыбается Дамир, возобновляя процесс жевания. «Маш, это стажер. Катя моя помощница, поэтому и звонит чаще остальных». «Хм, я просто подумала, что это твоя спутница из галереи». «Это она. Мы ходили вместе». «Ничего не понимаю». «Но вы выглядели как пара. Только потому, что пришли вдвоем?» Хмурюсь, вспоминая, как эта Катя смотрела на Дамира. Явно не просто как его помощница. Но развивать эту тему больше не хочу. И так снова влезла куда не нужно. «Ладно, извини. Помощница — это хорошо». Сворачиваю тему, налегая на ужин. Нужно его доесть уже, в конце концов. Тем более, что он оказывается очень вкусным. Да и аппетит как-то неожиданно появляется. Мы еще немного разговариваем о насущных темах, моей работе, родителях, а потом Дамир подвозит меня домой. «Спасибо за ужин. Было вкусно». Благодарно улыбаюсь, позволяя себе напоследок еще раз зафиксировать в памяти черты лица, которые так помню досконально. «Не зря планы поменяла». «Зря. Вот сейчас, сидя рядом с тобой, понимаю, что зря. Ты уедешь, а я буду вспоминать, как выглядит твоя рука на руле с крупными часами на запястье, твою улыбку и потеплевшие глаза, серебряный крест, до сих пор украшающий твою крепкую шею. Не зря, снова вру. Я пойду. Спешно берусь за ручку на двери. Как только что-то будет известно по картине, дам тебе знать». Дамир кивает. «Хорошо. Удачи». Разворачиваюсь, и тут вдруг Дамир обхватывает мое запястье вместе с ладонью. Резко вскидываю на него голову. Лицо, которое казалось расслабленным, становится серьезным и приближается ко мне. Сердце с тормозов срывается. Кожа искрит там, где он крепко держит. «Маш, а теперь давай честно». «Ты о чем?» Задерживаю дыхание, потому что с каждым вздохом, помимо кислорода, в легкие попадает и его запах. «Ты как?» «Что?» Едва ворочаю губами, лихорадочно скользя непонимающим взглядом по заострившимся чертам мужского лица. Внимательные карие глаза в очередной раз будто впиваются в мое лицо. Он так близко, я даже могу рассмотреть короткие волоски черной щетины, почувствовать горячее дыхание. Голова начинает кружиться, как будто планету резко остановили, а я продолжаю движение по инерции. «Давай отбросим эти маски вежливости и наигранного равнодушия. Скажи мне, как ты? У тебя все хорошо?» «Да, я же говорила». «Я слышал, но не услышал. Есть что-то, что тебя тревожит, беспокоит, пугает?» «Маш, это же я. Ты мне можешь рассказать что угодно, не бойся». «О чем он?» Тяну на себя руку, но Дамир не отдает ее. Становится в один момент очень жарко, безумно. Чувствую, как щеки горят, а во рту пересыхает. Даже вдох сделать тяжело, будто вокруг пар из разгоряченной сауны. «Ничего такого нет, у меня все хорошо. Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь». Прищурившись, Дамир несколько секунд разглядывает меня, как будто не верит. Я же сражаюсь с собственной слабостью. Как же он близко. Не смотреть на его губы, не смотреть. Не знаю, к разочарованию или к счастью, но в какой-то момент захват на моей руке ослабевает, а потом я и вовсе оказываюсь на свободе. Будто не за руку держал, а какими-то невидимыми цепями к себе притянул. Рвано выдыхаю, ненавидя себя за то, что на короткий миг снова захотела того, чего нельзя хотеть. «Хорошо», — произносит, так и не отпустив меня из поля зрения. «Я рад, если так. Но, Маша, если вдруг ты захочешь мне что-то рассказать, у тебя есть мой номер. Не стесняйся, звони в любое время суток. Договорились?» «Да. Мне нужно будет поговорить с тобой. Очень серьезно. Но это уже не сегодня». «О чем?» «Потом узнаешь». Киваю, лишь бы скорее выйти. «Ладно, пока». Открыв дверь, я буквально вываливаюсь на холодный воздух. Контраст с внутренними ощущениями нереальный. Во мне все горит, а здесь мороз. Но холод тает на коже, не успевая проникнуть внутрь. Мое сердце бьется слишком часто, чтобы замерзнуть. Дома я не помню, как оказываюсь. Смотрю на себя в зеркало в прихожей и не узнаю. Щеки красные, зрачки расширены, глаза блестят. Еще вчера утром я выглядела совершенно спокойной, а сейчас полный раздрай. Раздевшись, зачем-то подхожу к окну. Конечно, машины Дамира уже нет. Не знаю, что я ожидала там увидеть. Что он все еще стоит внизу? Бред. У него дел своих по горло. Вот только что это за разговор такой, о котором он собирается поговорить?